Глава 32. Движение было просто адское. Маркусу казалось, что он двигался в исключительно сложной компьютерной игре, и дело дополнительно осложнялось тем, что авария стоила бы ему не только денег, но и привела бы его в тюрьму. Он ехал предельно внимательно, стараясь двигаться чуть медленнее, нежели чуть быстрее. Ад. И хуже всего было то, что этот ад был в нем самом. Накануне в Кливленде, в интернет-кафе, он заглянул на веб-сайт университета штата Огайо. Развернутый State of the Art, как обычно в американских университетах. Практически все, что касалось административных вопросов, можно было оформить в режиме онлайн. Был там и список alumni, прежних выпускников, однако доступ к этому списку имели только сами бывшие выпускники. Он бился целый час, чтобы преодолеть эту преграду, и в конце концов отступился. Значит, в некоторых случаях онлайн не помогал. Требовалось пустить в дело личное обаяние. В тот же вечер он поехал в Колумбус. Езды было 2,5 часа. Заночевал в дешевом отеле в пригороде и встал по будильнику рано. И теперь, въезжая в город, спрашивал себя, то ли он просто не выспался, то ли гораздо хуже и еще не выздоровел. Территория университета штата Огайо в районе Верхней Арлингтон была обширной. Проехать мимо, не заметив, было нельзя. Если верить указателю, где-то к северу был даже аэропорт университета штата Огайо. Ничего себе. Он припарковался и зашагал пешком, пробирая сквозь толпу молодых людей, едущих на велосипедах или на роликах, через огромную, какую-то просто королевскую лужайку, испещренную тропинками и окруженную учебными корпусами. Административный корпус был самым маленьким и старым, и только очутившись после долгих расспросов перед его дверью, Маркус сообразил, что сегодня суббота, выходной день. Нет, он действительно был еще не в форме. Что же делать? Он изучал текстуру старой благородной деревянной двери и раздумывал. Ему не оставалось ничего другого, как ждать до понедельника. Открыто будет с 8 часов. 2 лишние незапланированные ночевки. С деньгами становилось туго. Но об этом ему сейчас лучше не думать. Повинуясь импульсу, он все-таки нажал на ручку двери, и, о чудо, она поддалась. Внутри, казалось, полным ходом шла не то инвентаризация, не то генеральная уборка. Из шкафов кто-то вынимал папки, громоздил их стопками, складывал в коробки, кто-то что-то пересчитывал и делал пометки в списке, кто-то готовил из плоского картона новые коробки. «Кто, черт возьми, оставил дверь открытой?» — крикнула женщина в карамельно-розовом брючном костюме, разворачиваясь к Маркусу. «Молодой человек, мы закрыты. В понедельник с 8 часов утра мы снова в вашем распоряжении. У меня только один вопрос, на который вы мне наверняка ответите сходу», — быстро сказал Маркус. «Да, и что же это за вопрос?» «Я ищу человека, которого знаю по фамилии и который учился здесь лет 30 назад». «Понятно», – язвительно перебила она. «Да, вы правы. На этот вопрос я действительно могу ответить сходу. А именно, мы не даем справок о бывших студентах, разве что по судебному решению. Так что вам незачем ждать понедельника. А теперь извините, мы заняты, вы же видите». Она повернулась к прыщавому юнцу, толкавшему к двери тележку, груженную коробками. «Айзек, заберите его с собой и заприте дверь снаружи, окей?» Доротея смотрела новости, хотя она ненавидела их смотреть, но оторваться от телевизора не могла. Вчера вечером после пятничной молитвы обострились протесты против американских танков, введенных в Саудовскую Аравию, и ночью, конечно же, была стрельба и первые убитые. Сегодня уже полным ходом шли уличные бои, которые CNN в прямом эфире заботливо переносили в дома телезрителей. Таким образом, американская акция окончательно стала войной. Время от времени передавали и другие новости – но все они, спорт, чудачество богатых и знаменитых, события в других странах, отошли на задний план, стали второстепенными. Одна новость касалась Китая. В своем выступлении на Совете Безопасности ООН китайский представитель назвал поведение США замаскированным вторжением в суверенное государство и очередной провокацией империалистов. А в Пекине председатель партии и государства принял военный парад, самый большой за последние 20 лет. Кроме того, было проведено успешное испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты. Китайский министр иностранных дел, как стало известно, завершил поездку по некоторым арабским странам. Неизвестно, о чем они там говорили, но по слухам Китай предлагал себя арабским государствам в качестве державы-гаранта. Комментатор огласил соблазнительную логику такого геополитического устройства. Китай не только географически находился к этим государствам ближе, чем США, но и исторически их отношения ничем не были отягощены. Пусть китайцы и не исповедуют ислам, однако они никогда не предпринимали крестовых походов против арабов. Американский вице-президент прокомментировал эти слухи так. «Да бросьте вы, китайцам тоже нужна только нефть. что опять же вызвало возмущение из-за словечка «тоже», которое вырвалось у него. Ведь это соответствовало истине. Китай нуждался в нефти так же настоятельно, как США, а стране было мало своих месторождений. Стремительный подъем китайской экономики увеличил и жажду нефти. В 2004 году Китай сменил Японию на месте второго в мире потребителя нефти. И Китай был не только ядерной державой третьей в мире, но и содержал самую большую в мире с большим отрывом армию. И снова нефтехранилища Раста-Нуры. 200 миллионов баррелей сырой нефти. Когда отремонтируют загрузочные терминалы, понадобится больше месяца, чтобы разлить все это по танкерам. Вернер спустился по лестнице, держа в руках несколько распечаток. «Так», — произнес он, — «я тут нашел еще кое-какую информацию». В это мгновение в кадре появился закутанный подросток. Он сидел на крыше, прицеливаясь фаустпатроном в БМП «Брэдли». Именно сейчас, в это самое мгновение, только за тысячи километров отсюда. «Ты подумай-ка», — прошептал Вернер. «И ведь выстрелит. Что же это у них за штука?» Снаряд покинул противотанковый ручной гранатомет и понесся, оставляя за собой дымный шлейф к БМП. Почти в тот же миг что-то сверкнуло из прибора в верхней части БМП, и снаряд взорвался, так и не долетев до своей цели. Маркус раскрыл перед молодым человеком дверь, чтобы тот смог проехать со своей тележкой, и потом проследовал за ним наружу. Айзек застенчиво улыбнулся. «К сожалению, я все равно должен запереть дверь». «Конечно», — подтвердил Маркус, — «у каждого свои обязанности». «Тут вы правы». Пока Айзек орудовал связкой ключей, Маркус разглядывал картонные коробки на тележке и спрашивал себя, не находится ли в одной из них личное дело Таггарда. Судьба иногда устраивает такие проказы. «Скажите, Айзек, вы производите впечатление человека, который хорошо знаком со всей системой управления», — сказал он. «Можно вас спросить?» Айзек польщенно улыбнулся. У него были не только устрашающие прыщи, но еще и кривые зубы. Собственно, впечатление, которое он производил, было в первую очередь страшным. «Ну, честно говоря, знаю я не все. Если я разыскиваю человека, который много лет назад учился здесь, какие есть возможности узнать, в какие годы это было и с кем вместе он учился?» Айзек осклабился. «А он закончил университет?» «Да». «Тогда есть одна очень простая возможность». И он объяснил ему, какая. 20 минут спустя Маркус стоял в библиотеке, которая по субботам, естественно, работала без перерыва до 22 часов, и объяснял библиотекарше, что ему нужно. Это было эфирно-воздушное создание с большими глазами и светлыми волосами. Без сомнения, мечта двух третей мужского состава студентов. «Ежегодники?» – спросила она. «И за какие именно годы?» «За все», – сказал Маркус. Когда они выключили телевизор, в гостиной воцарилась гнетущая зловещая тишина. «Итак», — сказал Вернер, раскладывая перед Доротеей на журнальном столике свои распечатки, листы с длинными колонками цифр SPE. Это аббревиатура Society of Petroleum Engineers. Это международная организация специалистов нефтяной индустрии с резиденцией в Ричардсоне, Техас. Похоже, что Анштеттер тоже член этой организации. Вполне может быть. В SPE состоят 60-70 тысяч членов, и половина из них не американцы. Распечатки, которые нашел Юлиан, скорее всего, остались от одного доклада, который Анштеттер прочитал или собирался прочитать на мероприятии этой организации. Таких документов сотни, но выступить с ними может только член организации. И этот Хавар – большое нефтяное поле в Саудовской Аравии, одно из 80 или 90, которые сейчас нещадно эксплуатируются. Он положил ладонь на листы с цифрами и продолжил. «А чтобы ты не беспокоилась, я раздобыл еще несколько данных и проделал с ними несколько утешительных расчетов. Вот это гарантированные резервы и ежегодная добыча всех нефтедобывающих стран, состояние на 2004 год». Он пододвинул ей один лист. «В четвертой колонке я разделил резервы на ежегодную добычу. Получилось число лет, на которое еще хватит нефти. В следующей колонке я прибавил это к 2004 году, так что видно, когда в какой стране кончится нефть. Смотри, вот пример. Первая строка. Египет. Годовое производство. 274 миллиона баррелей. Разведанные запасы. 3 миллиарда 700 миллионов баррелей. Хватит на 13,5 лет. То есть нефть иссякнет, если они больше не найдут новой, в 2018 году. Так что им уже пора задуматься. Но таким странам, как Саудовская Аравия, еще долго можно ни о чем не беспокоиться. Годовое производство. 2 миллиарда 500 миллионов баррелей. Резервы. 261 миллиард баррелей. Хватит больше, чем на 100 лет. У них нефть не закончится к 2018-му, видишь? Или Кувейт. Там она кончится только в 2174 году. Это звучало так успокоительно, так безмятежно. Доротея разглядывала колонки, и ей очень хотелось, чтобы хотя бы часть этой безмятежности перешла на нее. «А внизу я еще раз все суммировал», — продолжал Вернер. «Мировая добыча в год — 22 миллиарда 693 миллиона баррелей. Разведанные запасы — 1 триллион 79 миллиардов 274 миллиона баррелей. Это, кстати, свыше 100 триллионов литров. Хватит на 47 лет. Это значит, что даже если не будет найдено новых месторождений, мы продержимся на старых запасах до 2052 года». Он откинулся на спинку кресла. «Я бы сказал, что нам с тобой не о чем беспокоиться». Он посмотрел на нее так, будто рассчитывал на благодарное одобрение. Доротея сплела руки на груди и сказала: «Я просила тебя позвонить твоему другу Фолькнеру и спросить у него адрес усадьбы, которую он продал Анштеттеру». «Хорошо, но для чего? Ведь это бесполезно». Она не сводила с него глаз. Он понял, что не бесполезно. Более того, этого ему не избежать. Над читальным залом простирался лепной потолок. Сквозь высокие окна с частым переплетом на столы падал мягкий, приятно приглушенный деревьями свет. Все казалось столетним. На самом деле библиотека была построена совсем недавно. Маркус сложил стопкой первые тома ежегодников в кожаных переплетах и принялся листать их с напряженным вниманием. Он просматривал фотографии юношеских незрелых лиц, читал под ними имена, скупые биографические данные и то шутливые, а то серьезные примечания о хобби и планах на будущее, намеки на проделки должно быть легендарные в свое время. Он не мог позволить себе пропустить ни одной страницы. Он должен был вглядеться в каждое мужское лицо, прикидывая, могло ли оно спустя годы выглядеть так, как лицо того мужчины, напротив которого он сидел за садовым столом в Саудовской Аравии. Он начал с ежегодников, подходящих к возрасту Таггарта, который он оценивал тоже лишь приблизительно. Не найдя его в текущей книге, он переходил на предыдущие и последующие годы. То был поистине Геркулесов труд. Скоро маленькие фотографии заплясали у него перед глазами, и ему пришлось выйти, чтобы вдохнуть свежего воздуха и выпить кофе из автомата. И снова вернуться на место и продолжить поиск. И вот, наконец. Да, это был он. Его настоящее имя было Вернер Джей Смит. И он оказался моложе, чем ожидал Маркус. Видимо, служба в ЦРУ изнашивает человека быстрее, чем следует. Маркус вышел в туалет. Кофе требовал своего. Он чувствовал облегчение, но, вернувшись за стол, уже не был настолько уверен в своей находке. Продолжая листать, он через три страницы нашел еще одного человека, который выглядел так, как мог бы выглядеть в юности Чарльз У. Таггарт, некий Адриан Уитон. Что дальше? Он заложил бумажками найденные страницы и продолжил поиск. Он пролистал все ежегодники, какие есть, а какой еще выход? Времени у него до 22 часов, и если этого не хватит, то библиотека открыта и в воскресенье. Осуществить это героическое решение на деле Маркусу не пришлось, потому что уже в следующем томе нашелся Чарльз Уокер Таггарт. Он сравнил его фото с предыдущими кандидатами и увидел разницу. Это, без сомнения, был тот самый мужчина, которого он встретил в Саудовской Аравии, агент ЦРУ. И он оказался старше, чем оценивал его Маркус. Он раскрыл свою записную книжку и стал переписывать имена однокурсников Таггарда и все, что могло помочь в его розыске. Боевые действия в Саудовской Аравии набирали силу. Исламские вожди и проповедники призывали к борьбе, причем теперь уже не только против американских агрессоров, но и против королевского дома Саудов, которые уже давно передали страну и ее богатство неверным. Полиция охраняла все дворцы, но поскольку дворцов было много, а наличный состав уменьшился, то отряды, представляющие государственную власть, не казались внушительными. Что именно происходило на улицах саудовских городов, понять на экране телевизора уже было невозможно. Беспорядки, раненые, убитые, мужчины, грозящие кулаками, люди в масках, вооруженные до зубов, безоружные, швырялись камнями. Разгорались пожары, взрывались бутылки из-под колы. И при этом танки 3-й пехотной дивизии США упорно двигались вперед. Поначалу репортеры западных СМИ передавали друг другу слухи, которые не отваживались включать в свои репортажи, настолько они казались недостоверными. Потом появились картинки, показанные в открытую всеми телевизионными компаниями, даже Аль-Джазирой. Семейство Саудов, то есть королевский дом, бежало из страны, носившей его имя. Все увидели, как король поднимается в самолет, покидающий Эр-Рияд в неизвестном направлении. Прочие знатные члены семейства последовали за ним, кто в маленьких бизнес-самолетах, кто в больших Боингах, которые, как выяснилось, принадлежали им. Ни одному репортеру не удалось подойти к выходу на посадку ближе, чем на 50 метров, и из официальных источников не последовало никаких комментариев. «Смешно», — сказал Абу-Джабр. «Подлая пропаганда западных СМИ. Абсурд. Абсолютно немыслимо. Кто может поверить их басням?» В конце концов он смолк, потрясенный, поскольку картинки не прекращались. «Саид предупреждал меня», — тихо произнесла Васима. «Он сказал, что такое может произойти». Абу-Джабр посмотрел на свою невестку. «Что именно? Что на нас обрушат такую ложь?» Васима потупила взгляд. «Нет, он сказал, может так случиться, что нашей семье придется бежать. Он даже считал, что это весьма вероятно». «Что? Но как он мог дойти до такого?» «Он уже несколько лет твердит, что господство королевской семьи продержится недолго». Она встретила его взгляд и продолжила. «И большинство думают так же, как он. Потому они и жили так, будто нет никакого завтра». Абу-Джабр невольно закашлялся. Как Саид мог дойти до таких мыслей? «Он говорит, что дом Саудов покупает свою власть. Простите, Абу, это его слова. Мы бросаем народу столько денег, сколько можем», — сказал он. «Но народ становится все недовольнее и считает, что мы недостойны руководить страной, охраняющей священные города. Мы даем им деньги, а они пока молчат. Но как только иссякнет нефть, откуда брать деньги?» «Нефть? Но ведь она еще течет». Васима достала ключ и протянула его Абу-Джабру. «Это ключ от имения в Марокко. Саид называет его «наше соколиное гнездо». Он сказал, если случатся непредвиденные вещи, которые помешают нам вернуться, то мы должны ехать туда, в Марокко. Это имение находится в горах. Там очень хорошо», — сказал Саид. «Правда, там я никогда не бывала». «Крепость для бегства?» «Да». Абу-Джабр взял ключ, сжал в ладони холодный металл. «Так вот, кого превратила нас нефть. В лишенных совести, одуревших от роскоши люмпинов. Жалких беженцев, которым теперь приходится покидать собственную родину». Остаток дня Маркус провел в интернет-кафе, где имелись и закрытые телефонные будки. Удалось отыскать несколько однокурсников Таггарда. Миф, который рассказывал Маркус в обосновании своего звонка, гласил: мужчина, о котором он знает только то, что его зовут Чарльз Таггард и что тот учился в университете штата Огайо, помог ему, когда он перевернулся на машине в пустынном месте. Благодаря его помощи он сделал бизнес своей жизни и вот теперь разыскивает этого человека, чтобы отблагодарить его и вернуть ему положенную долю. Не поверил в этот миф лишь один человек, объяснив, что не видит причины отвечать незнакомому человеку по телефону на вопросы личного характера, и положил трубку. Все остальные были в восторге от этой истории, с готовностью рылись в своей памяти или в старых записных книжках. И да, он всегда с готовностью приходил на помощь, Чарльз Таггард. «Если бы не он, я бы вылетел еще на первом курсе», — поведал один. «Вообще приятный человек. Изрядного ума, получал отличные оценки. Вот только женщинам ему не везло, трагически. Будто над ним тяготело какое-то проклятие». Но никто при этом не знал, где он живет. Все отвечали, что, к сожалению, давно потеряли с ним контакт. Один знал, что по окончании учебы Чарльз Таггард устроился в какую-то консалтинговую компанию. Евроконтакт или что-то в этом роде. Но это, правда, было уже давно. Другой, однако, вспомнил, что родители Таггарда жили в Блумингтоне, в соседнем штате Иллинойс. «Разумеется, я не знаю, живы ли они еще», — уточнил он, листая старую адресную книжку. «То есть им ведь уже лет за 80. Но, с другой стороны, это вполне реально, да? Мой отец еще жив, а ему 91. А вот я нашел. Действительно, к сожалению, только адрес». «Это поможет мне в дальнейшем поиске», — сказал Маркус. «Хорошо. Есть у вас чем записать?» «Я готов». После этого звонка Маркус вернулся к компьютеру и порылся в телефонном справочнике Иллинойса. Нашел. Адрес еще существует. Есть и телефонный номер. Он позвонил, но трубку никто не снял. Ничего. Он поедет туда. Он дал задание дорожной компьютерной программе составить ему план поездки. Она займет ровно 7 часов. Хорошо. Тогда завтра к вечеру он уже сможет быть на месте. Как раз вовремя, чтобы напроситься на кофе с пирогом, если повезет.